Мы, питерцы, постоянно ноем, что нам не нравится местная погода. Признаюсь, я одна из тех, кто ноет больше всех. Ненавижу дождливый климат и сырость этого города, вечную грязь на улицах, летом пыль, зимой и весной мокрый талый снег. Ненавижу короткое, прохладное лето, во время которого солнечные дни случаются лишь время от времени, тогда как в какой-нибудь Турции или Болгарии полгода можно купаться и загорать. В это лето все по-другому. Как обычно, июнь прошел незамеченным, с бесконечными дождями и температурой, мало отличающейся от майской. Однако потом начался ад. Естественно, поначалу мы радовались тому, что градусник показывает выше 30. В кои-то веки и у нас, в Питере, наступило настоящее лето. Народ кинулся на пляжи, к водоемам, и наплевать, что официально купаться запрещено. Кого и когда это останавливало? Черные, как сенегальские негры, мужчины и женщины бороздили улицы, по которым даже летом снуют синевато-белые тела, покрытые гусиной кожей. Мы ощущали себя как в Египте, только вот рядом, к несчастью, не было Красного моря. Все бы хорошо, но такая экстремальная жара не тяготит, только если находишься в отпуске. Когда же приходится работать, это настоящая мука для всех, кроме нас, обитателей подвала. Подобно всем государственным и муниципальным больницам в Питере, наша не оснащена кондиционерами. Только в кабинете главного, да в некоторых офисах завов отделениями, стоят вентиляторы, которые, честно говоря, только гоняют пыль из угла в угол, но прохлады почти не добавляют. Как анестезиолог, я провожу большую часть времени в операционных. Там кондиционер работает в полную силу, и мы не ощущаем дискомфорта. Это в прямом смысле жизненно необходимо. Разве может обливающийся потом, задыхающийся от духоты врач всерьез отвечать за благополучие пациента на своем столе? Однако, выбираясь на поверхность, мы, как и все остальные, попадаем в пекло. Я по-настоящему сочувствую нашим больным, вынужденным маяться в палатах, особенно тем, чьи окна выходят на солнечную сторону. И самое главное, тем, кто является лежачим. В моем отделении пациенты лежат только сразу после операции, но, попадая по необходимости в другие, я вижу, что большинство тех, кто способен передвигаться самостоятельно, стараются укрыться в коридорах, подальше от окон. Вот и сегодня мне нужно было обсудить предстоящую операцию с пациенткой из ортопедии. Ей предстояла плановая операция на тазобедренном суставе, и я собиралась задать больной несколько обычных вопросов насчет наркоза. Зайдя в палату, я с удивлением отметила, что женщины резко отпрянули друг от друга, хотя до этого, похоже, что-то оживленно обсуждали. «Добрый день», — поздоровалась я, испытывая на себе колючие взгляды и честно недоумевая об их причине. «Кто тут Анна Робертовна Нечаева?» «Это я», — отозвалась одна из тех, кто смотрела на меня с недоверием. Это оказалась дама лет 60. Судя по истории болезни, несколько лет назад она сломала шейку бедра и с тех пор могла ходить только на костылях. В свое время ей крайне неудачно сделали операцию, и теперь сустав разрушился практически полностью. Нечаевой было показано эндопротезирование. Кстати, надо заметить, что она не являлась пациенткой нашей больницы, но категорически отказалась, чтобы новую операцию делал тот же врач, что и предыдущую. Что ж, ее можно понять. «Вы анестезиолог?» — уточнила Нечаева. Я подтвердила ее предположение. «Мне нужно побеседовать с вами насчет наркоза». Женщины переглянулись, и я вновь почувствовала себя неуютно. Что здесь, собственно говоря, происходит? «Мне нужен хороший наркоз», — заявила Нечаева. «Сколько это будет стоить?» «Нисколько», — сказала я. «Наркоз у нас бесплатный». «Знаем, знаем, какой у вас бесплатный наркоз», — — перебила меня пациентка. «От него потом не проблюешься, извините за выражение. Нет, мне нужен такой, от которого просыпаешься быстро и безболезненно». «Ну, во-первых, просыпаться вам и не придется, потому что вы не будете спать», — терпеливо пояснила я. «Анестезия при вашей операции производится регионарная, то есть местная. Во-вторых, и это самое главное, мы не торгуем наркозом. Вы получите именно тот, который показан при ваших хронических заболеваниях, если таковые имеются». Беседуя с больной, я отлично понимала, что она имеет в виду, говоря о бесплатном и платном наркозе. В большинстве больниц это устоявшаяся практика. Пациентам откровенно втюхивают лабуду насчет того, что анестезия бывает хорошей, то есть платной, после которой оправляешься быстро и без последствий, или плохой, бесплатной, но с отвратительными побочными эффектами. Так как за хорошую анестезию берут не так уж много денег, от 500 до 1000 рублей, в зависимости от степени бесстыдства анестезиолога, участвующего в операции, то большинство предпочитают заранее оплатить свой комфорт. На самом деле, в первую очередь, наркоз зависит от показаний для данного конкретного пациента. Именно поэтому перед операцией необходимо выяснить, нет ли у него аллергии на компоненты анестезии. Ценовая категория лекарственных препаратов, используемых для этих целей, и в самом деле может разниться. Это зависит и от составляющих наркоза, и от производителя. Однако анестезия, полагающаяся при бесплатных операциях, всегда прилагается также бесплатно. Прибывшим заведующим в отделении ортопедии и травматологии такой вид оболванивания больных цвел пышным цветом, но теперь эта лавочка прикрылась. Если Шилов прознает, что кто-то занимается такими делами, он устроит страшный скандал. Именно поэтому мало кто рискует с ним связываться, хотя многие недовольны. В других отделениях, насколько мне известно, бывает по-разному. Кое-где вовсю идет бойкая торговля не только наркозом, но и кровью для переливания, а также лекарственными препаратами, которые предлагают купить якобы вместо бесплатных, но худшего качества. На самом же деле больницы получают все это, включая наркоз, отнюдь не для продажи. Другое дело, что хороших и дорогих препаратов гораздо меньше, чем более дешевых. Соответственно, кому-то должно повезти, потому что он успел отхватить импортный вариант. Другим нет, так как легли в больницу позже и осталось, как говорится, что похуже. Но чаще всего врачи в отделениях предпочитают не пускать дело на самотек. «Вы просто ответьте на мои вопросы, хорошо?» – предложила я пациентке. «И тогда мы выберем тип наркоза». «Так же, как вы выбрали для вчерашнего парня, да?» С издевкой поинтересовалась соседка Нечаевой по палате. Я не сразу сообразила, о чем речь, а когда поняла, мне стало очень неуютно. Разумеется, эта женщина имела в виду вчерашнюю смерть пациента Шилова. Я открыла было рот, чтобы обелить мужа, но захлопнула его, подумав о последствиях. Однако промолчать я не могла, ведь это означало бы, что сказать мне нечего, и пациентки правы. «А с чего вы взяли, что вчерашний несчастный случай произошел из-за неправильного выбора наркоза?» Больная не нашлась, что сказать, и бросила вопросительный взгляд на Нечаеву. «Ну, — сказала та, — или это, или ошибка хирурга, верно? Какая еще может быть причина?» «Полагаю, — осторожно ответила я, — что без заключения патологоанатома никто не может сказать наверняка. Нужно немного подождать. Но, как врач-анестезиолог, я должна вам сказать следующее. Любая операция, как это ни печально, будь это даже удаление гланд или вскрытие фурункула, чревата серьезными последствиями. Иногда они бывают летальными. К сожалению, такова медицинская статистика». «Вы хотите сказать, что нам здесь всем стоит готовиться к смерти?» — визгливо поинтересовалась Нечаева. «Господи, ну что за день сегодня?» «Нет, конечно. Однако необходимо принимать во внимание, что операция по замене сустава — сложная процедура. Именно поэтому я сейчас здесь и собираюсь узнать, могут ли у вас возникнуть проблемы с анестезией. Подвергались ли вы раньше операционному вмешательству?» Выйдя от Нечаевой, я чувствовала себя примерно так же, как в свою бытность в спортивной школе. В течение нескольких лет я посещала секцию легкой атлетики. День там обычно начинался с того, что группа пробегала 8 кругов вокруг огромного стадиона. К концу кросса, взмыленная, с коликами в боку, я думала, что больше не смогу сделать ни шагу. А впереди маячили еще 3 часа занятий в зале. «Эй, Агния, ты чего такая убитая?» — спросил Андрей Песков. Он как раз выходил из кабинета Олега. «Кто-то умер?» «А то-то не в курсе», — огрызнулась я. Андрей вмиг посерьезнел. «Да ты из-за этого, что ли?» «Брось! Шилов же ни при чем. У мужика моторчик был ни к черту». «Но человек-то все равно умер. Разве это не повод огорчаться?» «Да... Ладненько, я побегу, а?» «Давай, давай». Конечно, Андрею не хотелось углубляться в обсуждение смерти пациента, не имеющего к нему отношения. Возможно, человек неискушенный счел бы это за бесчувственность, но на самом деле все не так. Невозможно работать в больнице и относиться к каждому пациенту как к родственнику или другу. И не зря, между прочим, мы, как правило, не участвуем в лечении тех, кого любим. Чувства могут заслонить объективную картину, и врач в такой ситуации способен скорее навредить, чем оказать помощь. Именно поэтому мы так не любим обсуждать чужих пациентов. Тут со своими-то, дай бог, управиться. Постучав в дверь кабинета Олега, я вошла. Мой муж разговаривал по телефону с мрачным выражением на лице. Повесив трубку, он сказал: «Это главный. Хочет знать, как там дела со Свиридиным». «А почему он тебе звонит, а не Багдасаряну?» — удивилась я. «Боится он Армена», — усмехнулся Олег. «Старается с ним лишний раз не связываться. Кроме того, Свиридин же являлся моим пациентом». «А ты с Арменом уже говорил?» «Нет», — покачал головой Шилов. «Не хочу ему мешать и отрывать от дела. Он обещал, что сегодня к концу дня сможет дать заключение». «Хочешь, я с тобой схожу?» — предложила я. Шилов в курсе, как я ненавижу морги. «Нет, на самом деле, я не знаю никого, кто любил бы эти места. Ну, разве что кроме Багдасаряна и, конечно же, Леонида Кадреску, патологоанатома ОМР. Однако ради Олега я готова наступить на горло своим чувствам. Дело не в том, что я боюсь покойников. Для врача это было бы странно. Да и чего их бояться, тех, кто уже никому и никогда не причинит вреда при всем желании. Просто сама обстановка морга вызывает у меня неприятие. Резкий запах формалина, стерильность, которой может позавидовать любая операционная, яркий свет, слепящие глаза, железные прозекторские столы». «Правда?» — спросил Олег с надеждой. «Конечно, правда. Позвони мне, когда соберешься».